Мистер Беннет, я вынужден претендовать на ваше внимание. Сеньор Хуарес оставил записку своей домохозяйке, где он писал о своих намерениях. В 3 часа он собирался в банк, в 4 повидаться с доктором Джоном Марлоу, а затем он намеревался выехать за пределы Лондона. Он также просил хозяйку уведомить полицию, если не вернется к 10 часам вечера. При слабом сердце естественная предосторожность. Да. Но в этом случае, если он не вернется, можно будет предположить грязную игру. Так сказано в записке. Извините, но мне пора. Нет, я прошу вас остаться, мистер Грег. Но я не имею никакого отношения. Вы были здесь вчера вечером. Вы можете понадобиться в качестве свидетеля. Свидетеля? Инспектор, я вас не понимаю. После посещения домохозяйки полиция предприняла ряд шагов. Открылись странные факты. Какие же факты? Ну, вот я надеюсь, что с помощью всех присутствующих мы и разрешим наши сомнения. Доктор. Да. Вы утверждали, что сеньор Хуарес звонил вам из отеля «Белая лошадь». Да, он так сказал. Да, а что? Да, телефоны отеля «Белая лошадь» не работали весь вечер. Между 7 и 10 часами вечера оттуда никто не мог звонить. Но, по-видимому, этот человек просто ошибся, называя место, откуда он звонил. Да, но в нашем городе он впервые. Как он мог так уверенно назвать отель, в котором никогда прежде не был? Ну, факт остается фактом, дружище. Он назвал его? Значит, он лгал. Ну, зачем? Все, что он хотел, это показаться доктору. Он не мог звонить. У него не было для этого времени. Я допросил водителя, который привез его сюда. Он вышел с вокзала вместе с пассажирами, приехавшими на поезде 7:50. И нанял первое попавшееся такси. Послушайте, инспектор, но мне-то звонили? Когда? Без 7:45. В это время он был в поезде. Господи, да откуда вы знаете, где он был? Он мог приехать с более ранним поездом и звонить из автомата на платформе. Предыдущий поезд прибыл в 7:20. Что же он делал бы на платформе в течение получаса? А почему вы спрашиваете нас, инспектор? Нам ничего не известно о действиях этого человека. Он мог прибыть сюда на поезде в полдень или утром, провести весь день, занимаясь своими делами в Окенхэме, и возвратиться на станцию вечером, чтобы попасть обратно в Лондон вечерним поездом. Почувствовав недомогание, он позвонил доктору из автомата на платформе и затем позвал такси. Но мистер Беннет, его хозяйка, утверждает, что он не покидал своей лондонской квартиры до 7 часов вечера. Поэтому он не мог приехать в Окенхэм раньше 7:50. Понимаю. Мистер Грег, вы пишете детективные романы. Как по-вашему? По-моему... Перед нами загадка. Загадка. Человек звонит из такого места, где нет телефона, и в такое время, когда он там не был. Ну, я думаю... Ну, может быть, я сумею ответить за мистера Грега. Звонил не сеньор Хуарес. Звонил кто-то другой. И он просил отвезти его не в дом доктора Локка. Так в чей же? В ваш, мистер Беннет. Ой, знаете, мне даже становится интересно. Ну, мы сдаемся, инспектор. Так каков же ответ на эту загадку? Ответа пока нет, доктор. Просто еще один необъяснимый факт. А я вам могу добавить еще один любопытный факт для вашей коллекции. Когда этот парень позвонил, он начал говорить с оксфордским выговором, а затем переключился... На латиноамериканский акцент. Так. А потом был второй звонок. Ну да. Звонил мистер Беннет. Угу. И сказал, что кто-то скончался в его доме. Да. Тут уж была абсолютная правда. Можете поверить мне, инспектор. Что бы ваш Хуарес ни делал вчера вечером, и куда бы он ни ходил, но в 8:45 он сидел в этом кресле без малейших признаков жизни. Да. Да, это единственное... Во что я верю из всех событий вчерашнего вечера? Вы извините, доктор, но мне бы хотелось поговорить с мистером Беннетом наедине. Хорошо, я удаляюсь. Я тоже. Нет, я предпочту, чтобы вы, мистер Грег, остались. Но это ваш долг, мистер Грег. Почему? Вы пишете о тайнах, а здесь тайны, и инспектор чует разгадку. Спокойной ночи, мистер Беннет. Спокойной ночи. Thank you. пропажа, разгадка. А давайте спросим мистера Грега. Почему Грега? Ну, потому что чем дальше разговор, тем больше нервничает мистер Грег. Грег, вы уже поняли, кто такой Хуарес? Ну, тот, кто приходил сюда в пятницу. В пятницу? По какому делу? Не знаю, я ушел сразу, как только попросил мистера Беннета прочесть написанный мной детективный роман. Инспектор, при чем здесь мистер Грег? Да с первого взгляда мистер Грег не имеет к этому никакого отношения. Он всего-навсего повстречался с сеньором Хуаресом, ничего не зная о нем, о его деле. Так зачем же вы его допрашиваете? А видите, он взволнован. Я должен знать, почему. Поэтому мне интересно все с той минуты, когда сюда пришел мистер Грег. А пришел он попросить вас прочитать написанный им роман. Так? Да. О чем был этот роман, мистер Грег? Мистер Беннет, я... Вы должны объяснить инспектору. Там говорилось о человеке, которого шантажировали, и он приглашает вымогателя в свой дом. Незадолго перед тем, как тот пришел, он звонит доктору, живущему рядом, и, говоря голосом шантажиста, просит его принять. Когда вымогатель приезжает, он отравляет его, потом звонит доктору, чтобы сказать, что неизвестный человек скончался в его доме. Оригинальная история. Вчера вечером. Скажите, мистер Беннет, сеньор Хуарес приезжал с вами познакомиться? Да. Зачем? Шантаж. Это вы звонили доктору Локу без четверти 8? Да. Зачем? Хотел проверить план мистера Грега. С целью убить его? С мыслью убить его. И вы убили его? Нет. Так. Вы понимаете, что мне придется просить вас сопровождать меня в полицейский участок? Понимаю. Понимаю. Можно мне сказать два слова жене? Конечно. Мистер Грег, просите миссис Беннет зайти сюда. Хорошо, сэр. Инспектор Малькольм у телефона. Пришлите машину к дому мистера Беннета на Ллойд Роуд. Немедленно. Как? Что? Что так? Они установили? Вот это... Понятно. Спасибо. Спасибо. Что произошло? Мистер Беннет. Да. Я должен вам кое-что сообщить. Слушаю, инспектор. Получив показания хозяйки Хуареса, наша полиция позвонила в Южную Америку, чтобы удостоверить его личность. Эксперты вскрыли его труп. Я могу ответить вам, инспектор. Хуарес был начальником полиции в Гвалкадоре, посланным к нам в служебную командировку. А умер он естественной смертью. Наоборот. Его разыскивала гвалкадорская полиция из-за кражи полицейских протоколов. Он приехал в Англию, чтобы шантажировать двух людей. Он назвался начальником полиции Гвалкадора, чтобы произвести впечатление на свои заранее намеченные жертвы и уверить их в подлинности имеющихся при нем документов. А вскрытие трупа? Его отравили. Невозможно. Он умер от сердечного приступа. Я стоял на этом самом месте и видел, как все случилось. Алло, да? Лаборатория? Говорит инспектор Малькольм. Я внимательно слушаю вас. Ты звал меня, Эндрюш? Да, дорогая. Инспектор, я поболтали немножко. Я хотел бы, чтобы ты знала, что все будет в порядке, и ты не должна беспокоиться. Эндрю, дорогой, как великодушно с твоей стороны. Я никогда не сделаю этого снова, и я заплачу им 5 гиней из своих денег и судебные издержки. Да, понятно, это меня дело. Не будешь ли так любезно объяснить мне, о чем ты толкуешь? Меня штрафовали на 5 гиней за небрежное вождение автомобиля. О, понимаю. Но есть вещи и похуже, Сильвия. А я так мучилась, боялась тебе сказать. Боялась мне сказать? Мне очень грустно слышать. Я ведь такой здравомыслящий человек. Разве не так? Конечно же. Конечно, да. Да, я понял, я понял. Спасибо. Спасибо. А, миссис Брайнетт, мы тут с вашим мужем толковали о человеке, который свалился здесь вчера вечером. Мистер Бент, я сейчас говорил с лабораторией при полиции. Яд, который был применен, как показал анализ, оказался игуалой. Что вы сказали? Это южноамериканский экстракт, обладающий специальными свойствами. И некоторое количество этого яда было обнаружено полицией сегодня вечером на квартире Джона Марлоу. И при чем здесь доктор Джон Марлоу? Он был вторым человеком, который фигурировал в украденных полицейских протоколах и которого шантажировал Хуарес. Хуарес был вчера у него в 4 часа дня. А 10 минут 9 он упал и умер здесь, в этой комнате. Специфическое свойство игуалы – замедленное на несколько часов действие яда. Боже мой, вы хотите сказать, что его убил Марлоу? Я хочу сказать, что доктор Джон Марлоу сможет помочь полиции, когда его допросят. Эндрю, мне показалось, инспектор сказал Хуарес. Да, дорогая. Тот смешной маленький человечек, который был здесь в пятницу вечером. Да, отца которого я не знал. А, это был не тот самый Хуарес, инспектор? Нет, это не он. Покойной ночи, миссис Беннет. Покойной ночи. До свидания, мистер Беннет. До свидания, покойной ночи, инспектор. И спасибо вам. Ну, а может быть, вы все-таки придете на наш бал. Может быть. Полиция, а? Может быть. Инспектор, я провожу вас. А? Ну, я так рада, потому что он был такой славный человечек. И говорил такие очаровательные вещи. Эндрю Тон не понравился, конечно. Итак, мистер Грег, я надеюсь, что ваше пребывание в Африке окажется плодотворным. Спасибо, сэр. Вот ваша рукопись. И предполагаю, что вы возьмете ее с собой, еще немного над ней поработаете. Конечно, сэр. Хотя основная идея хороша. Мне кажется, роман следует укрепить достоверными фактами. И обязательно сохранить это интригующее название. Убийство без улик. Thank you.